Интерлюдия 20. Невысокий молодой мальчишка-столичник в поношенной куртке и большой шляпе для взрослого медленно крался по коридору жилого дома. Его привлек шум и крики, которые доносились из дальней квартиры, и теперь он искал, нет ли чего поживиться. Подойдя к выбитой двери, он осторожно заглянул внутрь и увидел, как несколько исполнителей обыскивают небольшую квартиру. Испугавшись, он сделал шаг назад, но тут же ощутил боль в левом ухе. «Ты что тут вынюхиваешь, а?» Заорал ему в ухо высокий одноглазый капитан и толкнул так, что парень кубарем полетел по коридору и упал на спину. Капитан сделал шаг вперед, но мальчишка в ужасе вскочил и побежал назад, вверх по лестнице подъезда. «Так, ладно, здесь ничего нет. Вы... уходите. Идите на склад, я догоню вас. Мне нужно во всем убедиться окончательно». Мальчишка увидел, как из квартиры вышли четверо исполнителей и побежал дальше. Он только поднялся наверх, чтобы отдышаться и выйти на улицу, как дверь в подъезд открылась, и в него вошел невысокий, элегантно одетый господин с небольшой бородкой и моноклем в глазу. Парень, мгновенно сделав несчастное и усталое лицо, протянул господину руку, прося мелочь. Господин замер и оглядел мальчишку. «Мудрец сказал, в объятиях нищеты живет лишь тот, кто ненавидит жить. Так, может, поразмыслишь ты, не лучше ли тебе телом мертвым быть?» С этими словами он откинул подол своего сюртука и показал мальчишке два массивных пистолета, висевших на поясе. Парень округлил глаза и побежал назад от жуткого человека, на этот раз по лестнице вниз. Домчавшись до еще одной нижней двери подъезда, ведущей на другой ярус, он подскочил к ней. Но не успел он коснуться ручки, как дверь распахнулась и ударила его так, что парень вновь отлетел назад и шлепнулся об стенку. В дверь, с трудом протискиваясь, загораживая свет, вошел огромный человек в шубе и котелке. «Да, клоповник. И огромные клопы», — сказал он, оглядываясь, и встал над лежащим парнем. «Зато гостеприимно. О, и коврик для ног есть». С этими словами он вытер тяжелые грязные ботинки о мальчишку, лежавшего на полу, и зашагал вверх. Немного полежав, парень встал и, шатаясь, зашагал к лифту. Опершись о стенку, он нажал на кнопку вызова и осел, тяжело дыша. От боли на его глазах навернулись слезы. Лифт звякнул и открылся. Парень заскочил внутрь и тут же остолбенел. В кабине стоял высокий худощавый старик в широкой шляпе, а за ним гигантский жуткий человек в резиновом комбинезоне. Напуганный до смерти, мальчишка отскочил к стенке лифта и, вскрикнув, закрыл лицо руками. «До чего довели детей? Кошмар! Тебе куда, мальчик?» Но парень ничего не ответил и лишь еще сильнее заплакал от страха. «Ладно. Дружок, дай ему бутерброд». Старик нажал кнопку лифта, а человек в комбинезоне вытащил из сумки большой бутерброд с мясом и протянул мальчишке. Тот взял его с опаской и тут же убрал за пазуху. Доехав до нужного этажа, лифт открылся, и человек в шляпе вместе со своим другом вышли. А парень тут же начал жать кнопки, чтобы хоть куда-то уехать из этого ужасного подъезда. Лифт тронулся, и мальчишка начал жадно есть бутерброд. Тем временем лифт доехал до самого низа, остановился, и двери открылись. За ними оказались потерянные улицы, безлюдные, темные и жуткие. Парень вздрогнул и снова потянулся к кнопкам, но внезапно в темноте послышался стон и шорох. И в ту же секунду в лифт ввалился голый, покрытый морщинами и полипами человек с безумными глазами и открытым ртом, из которого текла кровь. Мальчишка закричал, сжимаясь в угол, а фигура, захрипев, протянула к нему руки. Двери лифта закрылись. Одноглазый капитан в одиночестве стоял в квартире Дары и недовольно озирался. Он переворошил все, но ничего из того, что могло бы его заинтересовать, не нашел. «Тут явно кого-то убили. Одного или двух», — Но вряд ли он здесь останавливался. Кажется, эта квартира его не привлекла. Сказал он и закурил. А еще, кажется, хозяйка квартиры настоящая свинья. Что не очень вяжется с ее внешним видом. Видимо и правда, в грязи таятся бриллианты. Раздался голос Людвига, и он вошел в комнату, держа в руках оба своих пистолета. Прошу не с места, господин. Не действуйте отчаянно. Я вовсе не хочу, чтобы вы здесь умерли случайно. Капитан развернулся и потянулся к кобуре. Обращаю ваше внимание, любезный друг, что мой палец уже на курке, а вы на мушке. Без шансов. Капитан остановился, и вдруг в коридоре раздался новый голос. Он прав. Стреляет он, ох, как хорошо. Лучше, чем складывает свои стежки. В дверном проеме показался Кувалда, широко улыбаясь своими стальными зубами. О, господин Кувалда, человек, который не умеет стрелять. Людвиг, человек, который не умеет ничего другого. В этот момент капитан выхватил пистолет и направил на Кувалду. Подними руки! Людвиг и Кувалда переглянулись. Эй, нет, они у меня слишком тяжелые. Лень подымать. Вы в невыгодном положении, господин Кувалда. Если этот офицер и может промазать, то я-то точно не промахнусь. Кувалда оглядел обоих и усмехнулся. Ну, ты ведь понимаешь, что если все-таки промахнешься, то последним стежком в твоей жизни будет эпитафия на твоей урне. Я буду стрелять в голову. Сказал Людвиг и навел пистолет. Это кажется сложным. Она у него небольшая. Добавил капитан и перевел ствол на Людвига, вытащив левой рукой саблю. Сажу вам под кожу. Но почему вы, мальчики, сразу тащите из штанов свои пулялки? В вашем возрасте этим уже поздно заниматься. Сказал Кувалда и вытащил кулаки со своими острыми кастетами из карманов шубы. Мы можем долго здесь болтать, но лучше... Начал было Людвиг, но внезапно замолчал, поглядев Кувалдой за спину и сделав шаг назад. Серьезно? И ты думаешь, я поведусь на это? Спросил Кувалда, и вдруг из-за его спины раздался голос. Ах, этот вечный спор. Что лучше, пушка или мышечная масса? Кувалда отскочил, и все трое увидели, как в дверном проеме стоит Хеймс, вооруженный личностным пистолетом, а также дружок. А что, если и то, и другое? Ломать копать. Да где же вас всех закапывать? О, стишок. Пилу мне в конуру. Что это за балаган? О, настоящая драма. Как я по этому соскучился. А могу ли я, господа, поинтересоваться причиной столь любопытного собрания? Я думаю, каждый из нас ищет здесь одного человека. Кувалда, прищурившись, поглядел на Хеймса и внезапно изменился в лице. Ты... Так это же ты, хренов экспериментатор, X-13! Хеймс тоже поглядел на Кувалду и нахмурился. Мы знакомы? Глаза Кувалды налились кровью. Поганый палач! Лагерь X-13! Это ты! Ты списал меня как расходный материал! Людвиг и одноглазый капитан переглянулись. Капитан пожал плечами и перевел пистолет на Хеймса, выставив саблю перед Кувалдой. Хеймс задумался. Да, я вспомнил тебя. Только ты был щуплым и болезненным. Неужели? Когда-то эта куча мяса выглядела как человек? В отличие от тебя, я был слабаком. Может, вы обсудите это в другом месте? Нет, зачем же? Такой накал, такие эмоции. Ладно, но делать-то мы дальше что будем? И они все замолчали, переглядываясь друг с другом. На стене тикали часы. Я увидел все, что было мне нужно. И тут, кажется, слишком грязно. Не люблю быть возле мусора. Мое почтение, господа. Прошу прощения, что прервал вашу милую сцену. Хеймс поклонился и медленно спиной вышел из помещения. Дружок последовал за ним. Я тебя найду! Кувалда сплюнул. Смотрите, он ушел и стало значительно чище. Но, кажется, тут действительно нечего делать. Так такую сцену испортили. Когда нас здесь было трое, все было более органично. Мы будем драться, нет. У меня что-то это, настроение пропало. Я тоже не очень хочу. Насколько я понимаю, мы все здесь ищем одного человека. И каждый из нас всего лишь служит более могущественным людям. Не вижу смысла здесь сейчас лить нашу кровь ради ничего. На этот раз финал режиссеру не удался. Может, выпьем, а? Тут наверху есть отменная пивнушка. Поверьте мне, я ее крышую. Капитан и Людвиг переглянулись. Если в театре шика нет, направляемся в буфет. Ну, тогда я угощаю. Они медленно и осторожно убрали оружие и вышли из квартиры Дары. Вызвав лифт, они вошли в него и с омерзением поглядели на лужу крови внутри кабины. «Не люди, а настоящий скот!» — сказал Кувалда и нажал на кнопку.